«Ну, ти что?» — спросил он с сильным немецким акцентом. Таня отвечала и не двигалась. «Ну, отвечай! Что ти?» — повторил он, толкнув ее рукою. Старуха от этого движения покачнулась и тихо навалилась на Машу. Это быстро отодвинулось в каком-то инстинктивном испуге. Вслед за тем старуха и совсем уже брякнулась головой об скамейку. «Дай свеча!» — приказал доктор и при свете приподнял пальцем закрытое веко ее. «Зашем мертви принималь? Зашем?» — с неудовольствием накинулся он на фельдшера. «Да она еще живая была, ваше благородие!» — оправдывался этот. «Она, должно полагать, недавно еще. Я и то не хотел принять ее, потому, говорю, все равно помирающий человек, а он, мужчина какой-то, выбросил ее из саней, я сам ускакал. Я не виноват». Доктор ограничился тем, что сказал ему дурака, и распорядился отнести труп в мертвецкую, да на завтра вскрытие назначить, и подошел к девочке, которая металась в полнейшем беспамятстве. Заглянув ей в синее лицо и пощупав пульс, он только весьма лаконически проговорил «Тиф!» и обратился к Маше. Та кое-как передала ему, что чувствовала. «Туда же!» — распорядился доктор и направился в свою дежурную комнату, где его ждали сладкие объятия Морфея. Одна из прислужниц в тиковом платье повела наверх Машу, поддерживая ее под руку, а другая, вместе с фельдшером, поволокла туда же тифозную девочку. Они именно волокли ее, немножко в том роде, как обыкновенно полицейские волокут пьяных. Девочка металась и стонала, а бессильные ноги ее колотились о ступени каменной лестницы. В палате, где предназначено было лежать двум вновь поступившим больным, стояли две свободные койки. Одна из них опросталась потому, что утром выписалась из больницы выздоровевшая пациентка. Другая, потому что часа четыре тому назад на ней умерла женщина, страдавшая сильными обжогами по всему телу, полученными ею во время ночного пожара в своей квартире. Гной и пасока из ее ран текли на постельное белье и просачивались сквозь него на скудный тюфяк, несмотря на клеенчатые подстилки, которые до того были ветхи, что почти совсем пооблупливались и попрорывались. Белье после покойницы еще не было снято. И эту самую кровать предстояло теперь занять Маше, которая пришла в немалый ужас, когда прислужница отвернула до половины вытершееся от времени байковое одеяло. «Как? На это лечь?» — невольно воскликнула Маша. «А что ж такое?» — хладнокровно возразила сиделка. «Почему не лечь?» «Да ведь тут гной!» «Ах да, гной-то! Ну так что ж, белье сейчас переменим, это не беда!» «Да вы хоть бы тюфяк переменили!» — вступилась одна из больных с соседней койки. «Как же после мертвого человека так прямо и ложиться на то же место? Господи помилуй, что это вы делаете?» «Ты чего там? Лежи, знай, коли Бог убил!» — огрызнулась на нее служанка. «Нет уж, как хочешь, мать моя, а этого нельзя!» — продолжала больная. «Эдак-то у вас и без смерти смерть. Запасные чай есть, тюфяки-то?» «Да, стану я еще бегать по ночам к черту на куличке. Потом переменят». Некоторые из больных подняли довольно громкий ропот, услышав который прибежала надзирательница, поспешившая устроить себе начальственно грозную физиономию. «Что за шум? Это что такой? Тише!» распорядилась она, притопнув ногою. Надзирательница тоже была немка, а немецкий элемент, сколько известно, есть элемент, преобладающий как в администрации петербургских больниц, так и между петербургскими врачами. Служанка пожаловалась ей на больную, осмелившуюся протестовать против тюфика. «А, бунт! Хорошо, Вот я будет завтра главный доктор жаловаться, я вам дам бунт. Хорошо, хорошо же!» — грозилась немка, мотая головой и расхаживая по комнате.